Грим и Реми повели болотных великанов в другую сторону. Они миновали несколько прудов и рек и прибыли в так называемый лагерь каменного молота. Болотный гигант Ангор продолжал издавать глубокое, резонирующее рычание на протяжении всего путешествия. Болотные гиганты продолжали появляться из глубины болотных болот, пока они шли. К тому времени, как они добрались до лагеря каменного молота, за Гримом следовала толпа из 12 болотных великанов. Самым сильным среди этих болотных великанов был Тарут третьего сорта, а остальные были молодыми великанами первого и второго сорта. Отряд остановился недалеко от лагеря каменного молота и издали наблюдал за лагерем. По человеческим меркам этот так называемый лагерь каменного молота едва ли можно было назвать настоящим лагерем. У них не было даже грубых деревянных заборов, не говоря уже о настоящей стене вокруг участка. В болотных болотах росли только грибы. Найти подходящую древесину для строительства стены было слишком трудно. Лагерь Стоунхаммера представлял собой всего лишь небольшую возвышенность, окруженную несколькими водными путями и прудами. Агры обозначили границу лагеря толстыми 5-метровыми каменными столбами. Через каждые 10 метров стояли колонны, и между ними ничего не было. Это была крайне грубая договоренность. Людоеды уже пронюхали о прибытии болотных великанов. Большая орда агров стояла на вершине холма, образуя плотную стену из плоти и готовясь отразить вторжение гигантов. По правде говоря, агры Ангорош пришли в неистовство, когда услышали, что болотные гиганты идут на лагерь каменного молота. С их численностью и силой, они были более чем готовы атаковать и столкнуться с гигантами на открытом поле. Однако, когда предводители агров узнали, что среди болотных великанов есть грозный высший адепт, они использовали свою власть, чтобы подавить волнение агров. Затем они устроили поле битвы на краю лагеря. Однако Грим считал, что опасения и действия лидеров агров были совершенно излишними. Такая грубая защита практически не помогала в бою. Вместо того, чтобы сидеть в заперти за этими бессмысленными каменными колоннами, было бы гораздо лучше перейти в наступление. По крайней мере, это дало бы им больше пространства для маневра и, следовательно, больше тактических возможностей. Здесь было довольно много болотных великанов, но Тарут третьего класса относился к Гриму с большим уважением. Остальные болотные гиганты следовали за Гримом только из вежливости или просто из-за толпы. Причина была проста. Их понимание силы было просто другим. Болотный гигант третьего класса начал вступать в контакт с высшими силами. Он начал испытывать ужас перед силами принципа. Вот почему он мог вывести мощь адепта четвертого класса из чужого мира, просто сравнив Грима с тем, что он знал. Между тем обычным гигантам еще только предстояло освободиться от своих привычек низших существ. Они все еще оценивали мощь существа по его размерам и развитию мускулов. «Лорд Грим, как, по-вашему, мы должны вести эту войну? Наша сторона, похоже, сильно уступает в силе». Тарут, очевидно, был болотным великаном с отличным мышлением и способностями к обучению. Он присел на корточки и заговорил с Гримом своим громким, раскатистым голосом. Его спутники, казалось, не согласились с его точкой зрения и начали кричать. Гиганты первого класса, в частности, были громкими. «Дерись, как хочешь, не нужно быть таким серьезным», пережив дюжину кровавых и жестоких планарных войн. Такая маленькая стычка была ничем в глазах Грима. Если быть предельно честным, то вряд ли это была война. Это была, в лучшем случае, потасовка между двумя деревнями. Мы не одни. Как только начнется сражение, ров обязательно укрепит нас. Но Тарут все еще казался обеспокоенным. А что это такое? Ты боишься? Если вы, болотные великаны, так напуганы, то можете остаться. Я могу послать своих огненных тварей на передовую вместо тебя. Холодно сказал Грим. Боишься, лорд Грим? Пожалуйста, откажитесь от своей оценки нас. Мы, болотные великаны, никогда не испытаем страха даже перед лицом смерти. Смерть для болотных великанов – это возвращение в объятия матери болота. Наши души вечны. Очевидно, спровоцированный словами Грима, Тарут ударил себя кулаком в грудь, как будто его честь была задета. «Тогда возьми на себя смелость и мощь болотных великанов и покажи мне свою силу. Не волнуйся, я пошлю тебе на помощь свою армию огненных тварей». Грим уже был недоволен тем, как Маут волочит ноги. Алисе срочно требовалась первичная вода. У него не было слишком много времени и сил, чтобы тратить их впустую на ожидание. По сравнению с медленным, взвешенным планированием и стратегией Маута и других лидеров, Грим был гораздо более агрессивен в своем подходе. Во всяком случае, болотные болота не были его территорией. Кто-то другой будет руководить резней после того, как все разрушения будут сделаны. Грима ничто не сдерживало, и он твердо намеревался как можно скорее увеличить масштабы войны. Грим окинул взглядом поле боя. Громоздкие фигуры агров были прижаты друг к другу, так что ему было трудно найти лидера агров четвертого класса, грифиста. Поэтому Грим отказался от поисков грифиста и сосредоточился на предстоящем сражении. Он помахал Таруту и вышел на поле боя. С каждым шагом его тело быстро увеличивалось в размерах. Пламя вырвалось из его тощего тела, заставляя его тело увеличиваться в размерах. К тому времени, когда он приблизился на сотню метров к агромангорошам, он превратился в огненного гиганта, окутанного бушующим пламенем. Когда его полуметровые ноги ступали по грязной земле, бесформенное силовое поле пламени и невероятного жара, которое он излучал, распространялось во все стороны. Влажная и влажная земля мгновенно высохла и затвердела. Мох, лишайник и разноцветные грибы, растущие на земле, мгновенно засохли и сгорели. Даже пруды и бассейны поблизости начали пузыриться и выпускать пар, когда их мутные воды закипели. Обе стороны, вовлеченные в конфликт, с ужасом смотрели на этого страшного огненного гиганта, появившегося из воздуха. Они чувствовали ошеломляющий и ужасающий поток огня, который он испускал. Сердца у всех безудержно колотились. Впервые они стали свидетелями ужаса, охватившего первоклассного адепта. Серпы пламени, впервые проявленные контрактом. Огнегаситель. Короткое пение разнеслось по полю боя, когда перед огненным гигантом появилась необычная дверь, сделанная из огня. Между посохом огненного гиганта и огненным вратом возникла связь. Подавляющая огненная энергия начала подниматься к двери. Огнедышащий разорвал открытое пространство и вызвал огромную армию огненных существ с далекого огненного плана элементума. Огненные врата открылись, и бесчисленные огненные существа устремились вперед. Среди них были низкосортные существа, такие как духи огня, огненные духи, огненные гиганты, огненные гончие, огненные летучие мыши и существа среднего класса, такие как огненные духи, огненные гиганты, расплавленные гиганты и огненные духи. Конечно, Грим также видел в армии высокосортных огненных существ, таких как огненные демоны, повелители огня и фениксы. В тот же миг в голове Грима раздался низкий голос. «Качество вашей огненной энергии очень высокое. В качестве равного обмена я могу временно одолжить вам свою армию огня. Помните, мне было бы все равно, даже если бы все огненные существа первого и второго класса погибли. Однако за каждого повелителя огня, который станет жертвой, вы должны будете компенсировать мне сотню единиц огненной энергии. Может, мы договорились?» Сердце Грима дрогнуло. Он чувствовал, что человек, установивший связь с его разумом, был по меньшей мере повелителем огня пятого класса. По правде говоря, на его уровне его следовало бы называть королем огня. Поскольку огненный король был готов проявить к нему добрую волю, Гриму, естественно, пришлось принять это предложение. Они коротко переговорили через огнемет, обменялись огненными клеймами и прекратили общение. Пока Грим общался с королем огня, рой огненных тварей уже вступил в бой с агромиангорошами. Глава 1205. По правде говоря, болотные болота не годились в качестве поля битвы для огненных тварей. Однако с таким мастером огня, как Грим, ни одно неблагоприятное окружение не могло длиться долго. Увидев, что схватка началась, Грим поднял обе руки и начал бросать. Он завершил мощный метеоритный дождь всего за 6 секунд. Пылающие метеоры, окутанные красной лавой, пронзали плотный туман, один за другим падая с небес с черными хвостами дыма. Они наносили удары в основном вблизи строя агров, заставляя более слабых агров поднимать свои деревянные щиты, чтобы прикрыть головы. Однако быстро падающие метеориты создавали кратеры в земле. Мощная огненная волна сбила многих агров с ног, а брызги лавы заставили их бегать в агонии. Вся линия фронта агров мгновенно погрузилась в магматический ад. Ангорошские агры обладали внушительным телосложением, ужасающей силой и численностью в тысячи человек. Это делало их особенно страшной силой. Однако такая армия была ничто в глазах адепта огня четвертого класса. Если бы это не было из-за беспокойства вождя агров четвертого класса, Грим мог бы пойти на все и уничтожить их сам. Насколько страшен был легендарный адепт огня, высвобождающий всю свою силу, адепт огня четвертого класса был апокалиптическим бедствием на поле боя. Каждое действие, каждое огненное заклинание могло нанести врагу сокрушительный урон. С огненными существами в качестве корма спереди и Гримом, сеющим смерть и разрушение сзади, 12 болотных гигантов должны были только выдержать незначительное количество давления в бою. В основном они собирались вокруг грима, уничтожая любого людоеда, который проскользнет мимо огненных тварей или попытается уничтожить огнегриф. Огненные твари уже превратились в неудержимый поток, вовлекая агров в жестокую битву. Маленькие огненные существа были не более чем кормом. Их силы уже сильно пострадали от сырости окружающей среды. В тот момент, когда они приблизились к аграм, они были раздавлены до искр каменными молотами и палками. Хотя искры от их распавшихся тел могли обжечь агров, они были достаточно выносливы, чтобы выдержать такой урон. Такие раны только провоцировали агров и делали их еще более дикими и безрассудными в бою, а не мешали им. Только огненные существа второго класса с телами, которые были почти полностью твердыми и удивительными способностями, могли нанести длительный, серьезный урон воинам-людоедам. Более того, существа, вызванные сюда, были не сами огненные существа, а проекция их силы. Это только сделало их еще более свирепыми и бесстрашными, чем обычно. Как только сила пламени в их проекции будет исчерпана, они без колебаний взорвутся сами, нанеся максимальный урон и вызвав как можно больше хаоса. Поэтому на линии фронта постоянно раздавались оглушительные взрывы. Волны огня захлестывали болото, оставляя после себя обугленные скелеты и человеческие факелы. Ужасный. Битва была необычайно ужасной. Однако, в конце концов, это была база агров. Сотни метров прудов и болот перед лагерем были худшим полем битвы для огненных тварей. Большая часть их энергии была истощена влажностью воздуха, и у них оставалась лишь небольшая часть, которую они могли выпустить на этих злых агров. Тем временем огненные заклинания грима все еще были главной угрозой для агров. Будь то метеоритные дожди, вулканы судного дня или расплавленный мир, каждое из его заклинаний обладало ужасающей мощью и шокирующим радиусом. Они были невероятно смертоносны для агров. Даже такие крепкие и выносливые, как они были, агрангроши могли только удрученно принять реальность своей хрупкости перед гримом. Грифист, который прятался в армии, видел, как людоед за людоедом падали в огонь, и знакомая фигура за знакомой фигурой превращались в пепел в огне. Он издал яростный рев, но ничего не мог поделать. С ордой огненных тварей, стоящих впереди, и 12 болотными гигантами, стоящими на страже, очень немногие агры могли даже приблизиться к огненному врату. Агры должны были терпеть волну за волной огненных заклинаний. Их предсмертные крики были душераздирающими. Грифист, этот человеческий адепт подкрепления, найденный рвом. Судя по всему, он легендарный адепт огня 4-го класса. Не стоит недооценивать его. Выиграйте как можно больше времени. Мы с Крахом скоро прибудем. Мы будем работать вместе и возьмем его, когда прибудем. Он будет вашим, чтобы делать все, что вам заблагорассудится. Поторопись, двигайся быстрее. Этот проклятый ублюдок убивает всех моих людей. Каждое тело, падающее здесь в битве, это один из моих людей, но вы двое все еще наблюдаете со стороны, а Фарно, я должен остановить его. Нет, Грифист, ты не должен вступать в бой. Я верю, что адепт-человек пытается выманить тебя и убить в единоборстве. Ты умрешь, если покажешься. Я в это не верю. Он учится в 4-м классе, но и я тоже в 4-м. Здесь нечего бояться. Приезжайте сюда как можно скорее. Может быть, к тому времени, как ты приедешь, я уже отрублю ему голову и буду пировать его кровью. Пока Грифист мысленно кричал, Грим вызвал еще один гигантский метеорит и послал его вниз с небес. Метеоритные дожди прошлого вызвали лишь метеориты около метра в диаметре, и все же они опустошили агров. Этот гигантский метеорит был более 20 метров в диаметре. Когда он прорезал небо по направлению к земле, это было почти так же, как если бы он напалил горящую отметину в воздухе. Даже пространство самолета задрожало, когда метеорит пролетел мимо. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Если такой метеорит попадет в ряды агров, ущерб, который он может нанести, будет невообразим. Грифист больше не мог сдерживаться. Он взревел и оттолкнул своих людей, прежде чем броситься в бой. Едва ступив на поле боя, он испустил яростный крик. Он размахивал каменным молотом в правой руке снова и снова, как будто тот был невесомым, прежде чем, наконец, швырнуть его вперед. Он превратился в огненный шар и быстро приближался к еще более массивному, еще более страшному огненному шару, обрушившемуся сверху. Раздался громкий взрыв. Молот разбил метеорит на несколько кусков и расколол его во все стороны. Грифист сделал хватательное движение, и падающий каменный молот мгновенно исчез. В следующее мгновение он снова появился в правой руке Гарифиста. Во время этого процесса Грим почувствовал неожиданное изменение плоских законов. ХМ, планарные законы, которыми овладел вождь тигров, были поистине необычны. Подумать только, он мог бы снова взяться за оружие, которое бросил вдаль. При ближайшем рассмотрении, такая сила планарного закона была практически бесполезна для большинства адептов с их заклинаниями дальнего действия. Тем не менее, это была достойная способность для профессии ближнего боя с недостатком досягаемости. С такой способностью даже такое неуклюжее и неразумное существо, как людоед, могло взять на себя роль тяжелой артиллерии. Гарифист стоял в центре поля боя с молотом в каждой руке. Его зеленые глаза-бусинки злобно уставились на Грима, в них горела ненависть. Огненные существа, достаточно глупые, чтобы не знать лучше, были раздавлены ногой Гарифиста, когда они приблизились. Все поле боя содрогнулось, как будто произошло землетрясение. Мощные ударные волны распространились по земле на окрестности. Все огненные существа, попавшие в эту ударную волну, мгновенно превратились в пепел, даже не успев самоуничтожиться. 42 очка силы. Всего за полсекунды чип определил силу вождя агров. Важно отметить, что базовая сила Грима на данный момент составляла не более 27 пунктов. И это было только благодаря постоянным поставкам мяса огненного дракона и использованию значительного количества ресурсов. Как и ожидалось от бойца ближнего боя 4 класса, его базовая сила была на 15 пунктов выше, чем у Грима. Если бы Грим сражался с ним лично, ему пришлось бы выносить огромное количество силы при каждом парировании или ударе, который он пытался нанести. Но даже в этом случае Грим не отступит. В конце концов, это был редкий шанс прикончить туземца 4 класса. Если он упустит этот шанс, ему будет намного, намного, намного труднее убить даже одного 4 класса мира духов. Грим взмахнул рукой, и огненные существа на поле боя разошлись в стороны. 12 болотных великанов тоже отступили поближе к огненному шлюзу. Таким образом, центр поля боя остался за 2 четвертыми классами. Гарифист, вождь тигров Ангорош. Издали он был похож на толстого человека с избыточным весом. Он был выше 7 метров ростом, не самый высокий среди агров, но определенно самый громоздкий. Он стоял там, как гора плоти, дряблое мясо на дряблом теле. Там было так много слоев, что казалось, будто он надет в броню из плоти. Его короткие ноги достигали полуметра в диаметре, оставляя в земле воронки с каждым шагом. Из-за своего чрезмерного размера, Гарифист носил только шкуру вокруг талии, едва прикрывая его более чувствительные части. На шее у него висело ожерелье из черепов. В качестве пирсинга он носил острую кость в носу. Его глаза были широко раскрыты, как металлические щиты, а большие уши свисали до самых плеч. Единственным оружием, которое он имел при себе, были два гигантских каменных молота. Грим смутно ощущал какой-то странный поток энергии, исходящий от молотов. Похоже, это были необычные предметы. Глава 1206. Пока 2 четвертых класса готовились к бою, остальные участники боя начали бесшумно отходить. Это было просто. Они все боялись попасть под ударную волну атак 4 классов. Как только в радиусе 500 метров не осталось других отвлекающих факторов, Гарифист поднял свой молот, взревел и бросился вперед. Дон, дон, дон. Земля содрогнулась, и весь мир содрогнулся. Страшные ударные волны исходили оттуда, где он ступал, и глубокий след остался в земле, где он топтался. Все лужи вокруг места удара были взорваны в воздух и расколоты на крошечные частицы воды вибрации и странной ударной волны. Вождь тигров Ангорош несся на Грима, как разъяренный бык. Огненный гигант, в которого превратился Грим, достигал дюжины метров в высоту, а Гарифист – всего 7. Несмотря на то, что Гарифист был меньше ростом, он совсем не казался испуганным, судя по тому, как бесстрашно и безрассудно он бросился вперед. Грим быстро произнес заклинание, и несколько огненных лиан поползли к Гру. Однако огненные лозы были разорваны на искры силовыми ударными волнами в воздухе, прежде чем они смогли обернуться вокруг толстых конечностей противника. Ветер взвыл, когда молот с грохотом обрушился вниз, мгновенно разбив огненную проекцию, которую Грим оставил на прежнем месте. Тем временем тело Грима появилось в сотне метров от него. Цепочка пылающих огненных шаров рассекла небо и приземлилась на Гарифиста. Бенг, бенг, бенг. Последовательные взрывы раздавались, заставляя грифиста хрюкать снова и снова. Однако ветер завыл еще раз, когда из пламени вырвался боевой молот, вызвав бурю. Молот яростно обрушился на Грима. Грим не смел колебаться ни секунды. Он телепортировался на расстояние 100 метров с помощью огненной телепортации и уклонился от летящего молота. Тут уж ничего не поделаешь. Разница в силе была слишком велика. У Грима не было абсолютно никакой уверенности в защите от молота с помощью его магической защиты. С 42 точками силы грифиста тело Грима при соприкосновении превратится в мясную пасту. Даже если молот не сможет пробить магические щиты Грима, ударная волна от удара будет сильнее, чем он сможет вынести. Если Грим был еще больше ошеломлен ударом такого тяжелого оружия, это была агония адептов элементума. Когда они сражались против воинских профессий, они не могли позволить врагу ни малейшего прикосновения к себе. К счастью, как адепт элементума, подвижность Грима была намного выше, чем у грифиста. Поскольку два четвертых класса продолжали нападать друг на друга, ранее шумная толпа бойцов превратилась в бегущих крыс, закрывающих головы и убегающих с поля боя изо всех сил. Поле битвы в четвертых классах было чрезвычайно страшным. Здесь не было места для слабых. Грим регулярно рассеивался по ветру, вспыхивал крошечными искорками и дрейфовал в воздухе, или появлялся здесь и там вокруг грифиста, используя огненную телепортацию. Он менял позицию каждые 3-5 секунд, просто чтобы не попасть под удар врага. И все же, как бы ни была опасна ситуация, Грим никогда не отходил от вождя агров дальше, чем на сотню метров. У него не было выбора. Это было то, что он должен был сделать. Заклинания зоны действия могли быть неизбежны, но их магическая сила была слишком рассеяна. Они не могли нанести этому врагу сколько-нибудь значительного урона. Только концентрированные одноцелевые заклинания могли пробить защиту силового поля противника и нанести достаточный урон. Однако очень немногие такие заклинания могли быть произнесены мгновенно. Их траектория тоже была слишком предсказуема. Если бы они были в сотне метров друг от друга, грифист смог бы прочитать траекторию всех огненных заклинаний. Тогда у него будет достаточно времени, чтобы подумать и отреагировать, будь то уклонение или разрушение заклинания брошенным молотом. Однако Грим также испытал невероятное давление, обойдя в радиусе 100 метров грифиста. Ужасающая сила людоеда была ошеломляющей. Эти воющие молоты, возможно, и не попали в Грима ни разу, но только ударные волны в воздухе, вызванные их прохождением, заставили его инферно-щиты разлететься вдребезги. Битва была похожа на то, как медведь пытается поймать кошку. Медведь казался неуклюжим, но если что-то случится, исход схватки решится в одно мгновение. С самого начала сражения Грим был совершенно не тронут. Тем временем вождь агров был забросан огненными заклинаниями и покрыт ожоговыми ранами. И все же подобные раны были лишь легкими ранами для агра с жесткой кожей. Грифисту оставалось только защищать молотом голову и сердце. Враг мог свободно атаковать остальную часть его мясистого тела. Он настойчиво наносил удары уклоняющемуся Гриму. Несмотря на то, что он промахивался каждый раз, его молоты все еще оказывали невероятное давление на адепта. Грифист уставился на Грима своими странными треугольными глазами-бусинками сквозь молотки, с бегающим блеском, который не соответствовал его росту. Он намеренно изображал неуклюжесть и невежество. Если адепт действительно верил, что это все, что он может предложить, то боевые приемы, которые он применит в пылу битвы, застигнут врага врасплох и преподадут ему незабываемый урок. Ни один из четвертых классов, заклинатель или воин, не был идиотом. Если вы когда-нибудь поверите, что ваш противник дурак, вы не будете далеко от смертельной ловушки. Однако, в то время как грифист скрывал свою реальную силу, Грим также сдерживался. Среди немногих законов огня, которыми он овладел, он позаботился о том, чтобы скрыть два самых важных, проникновение огня и невидимое пламя. Он использовал только повышенную эффективность огня и увеличенную дальность действия заклинаний. В то время как вождь людоедов замышлял его гибель, Грим также замышлял смерть людоеда. Поскольку противник откровенно клал наживку, он с радостью проглотил бы ее. Грим также изо всех сил старался нанести как можно больше мелких ран, пока огр сдерживался. Это было свободное преимущество, предлагаемое противником. Было бы не так легко свободно бомбардировать врага, когда он, наконец, выйдет из строя позже. Грифист продолжал терпеть огненные заклинания в агонии, тайно сжимая пространство, доступное Гриму. Его маленькие глазки-бусинки продолжали вращаться вокруг глазниц, пока он изо всех сил пытался рассчитать свои шансы на успех в засаде. Тем временем Грим активно перемещался с помощью огненной телепортации, используя сканирование чипа для сбора информации и данных противника. Грим, возможно, не обладал исключительным чутьем Элис на опасность, но анализ движений противника и прогнозирование хода сражения с помощью динамического анализа были областью компетенции чипа. С двумя четвертыми классами, намеренно направившими битву туда, куда они хотели, первый фитиль был быстро зажжен. Грифист взмахнул молотом по широкой дуге, заставив Грима снова использовать огненную телепортацию. Когда тело Грима исчезло в огненном столбе, Грифист повернулся к нему спиной. Оба молотка полетели вперед и врезались в пустое место на земле. Он взревел и шагнул вперед, крепко обняв Грима своими сильными руками, как раз когда адепт появился из воздуха. «У-у-у!» Свирепый ветер свирепо завывал. Путь Грима направо и налево был полностью отрезан молотами. Кроме того, он только что закончил свою огненную телепортацию, и у него была 3-секундная перезарядка до следующего заклинания. Грифист рванулся вперед, как своенравный поезд, ловя этот идеальный момент и используя свои руки, чтобы еще больше перекрыть любой путь к бегству, который был у Грима. Широкий рот Грифиста открылся так широко, как только мог, когда он бросился в атаку. Он издал самый громкий и злобный рев, какой только мог издать с начала битвы. Бесформенная звуковая волна вырвалась из его рта, сжимая воздух и превращая его видимую форму в волну, которая обрушилась на тело Грима. Вся огненная защита вокруг Грима лопнула и разлетелась вдребезги. Его разум тоже на мгновение затуманился. Ему казалось, что сознание его души онемело и больше не реагирует на его мысли и намерения. Яростный вой. Это была секретная боевая техника Грифиста, которая позволяла ему на мгновение искалечить дух врага боевым кличем. Длительность его действия определялась стойкостью духа противника. Грифист не смог сдержать широкой улыбки, когда увидел, что огненный гигант лишился всех своих защитных сил и его тело раскачивается. Теперь их разделяло всего каких-то 30 метров. Более того, никто не мог помешать ему добраться до огненного гиганта и раздавить его на куски. Прежде чем его улыбка успела распространиться на остальную часть уродливого, покрытого татуировками лица, ноги Грифиста споткнулись обо что-то. Его пухлое тело потеряло равновесие, когда он рухнул на землю головой вперед, скользя к Гриму, покрытому грязью и водой. Небольшая, но странно твердая стена огня высотой около полуметра появилась на земле между ним и адептом без его ведома. Массивное тело Грифиста сокрушило вторую и третью огненные стены после того, как он споткнулся о первую. Затем его большая голова разбила четвертую и пятую стены. Когда он наконец добрался до огненного гиганта, Грим уже вышел из оцепенения. После того, как он врезался головой в множество огненных стен, Грифист был ошеломлен, несмотря на свое телосложение. В следующее мгновение столб золотистого пламени охватил тело вождя агров, полностью выжигая его изнутри и снаружи. Устрашающий эффект проникновения огня нанес Грифисту сокрушительный урон. Грифист, который считал, что его плоти более чем достаточно, чтобы выдержать пламя, понял, что огонь наносит ему ужасающий урон. Это было почти так, как если бы каждая нить огня могла игнорировать его силовое поле и его тело, непосредственно сжигая его сознание и происхождение души. Вождь людоедов мгновенно изжарился, причем изрядно. Он быстро вскочил на ноги и бросился бежать от золотого пламени, отчаянно хлопая себя по телу в еще горящем пламени. «Молоток!» — громко крикнул Грифист, широко раскрывая ладони, чтобы достать свои молоты. Однако, несмотря на то, что он держал эту позу в течение 5 или 6 секунд, он все еще ничего не чувствовал в своих руках. Он поднял руку и посмотрел вдаль широко раскрытыми от ужаса глазами. Огненный гигант наступил на один из молотов, медленно убирая его в свое складское оборудование. Другой молоток тоже давно исчез. Пронесся холодный ветерок, и Грифист снова ощутил страшную жгучую боль во всем теле. Ублюдок. Глава 1207. Без оружия боевая мощь Грифиста уменьшилась более чем на 30%. Неважно, как быстро он двигал своими толстыми короткими ногами, он никогда не догонит фантастические движения Грима. Более того, огненные заклинания, теперь пораженные проникновением огня, вызывали невыносимую агонию каждый раз, когда они попадали в него. Ущерб, который он терпел, увеличивался в геометрической прогрессии. Грифист был воином, который, в конце концов, преуспел в ближнем бою. Без средств, чтобы сократить расстояние с заклинателем, он был бы убит насмерть. Если у него все еще были его боевые молоты, то у Гриффиста была атака, которую едва ли можно было квалифицировать как угрозу среднего радиуса действия. Без боевых молотов у Гриффиста была только простая направленная атака в его берсерковом вое. Попытка оглушить противника яростным воем и уложить его за такое короткое время была оскорблением их интеллекта. Беспомощный кровопийца мог только гнаться за огненным гигантом, как глупый медведь, все время выдерживая непрерывный шквал огненных атак. Исход битвы был предрешен. Единственное, что удерживало вождя агров от падения, была мысль о двух его союзниках, которые спешили к нему. Как только Фахсн и Крах прибудут, будет легко уничтожить этого адепта человека с объединенной силой 3/4 классов. В самом худшем случае они смогут отпугнуть противника и сохранить лагерь агров Ангорош, просуществовавший несколько тысяч лет. Это убеждение заставляло Гриффиста стоять перед лицом свирепых огненных заклинаний, просто отказываясь падать. По сравнению с Гриффистом, который сражался очень консервативно и изо всех сил старался выжить, Грим тоже страдал. Он был очень осторожен. С одной стороны, он должен быть очень осторожен, чтобы не попасться в ловушку людоеда. С другой стороны, он должен был контролировать силу своих атак и убедиться, что они не превышают порог терпимости вождя агров. Он не хотел, чтобы огр рухнул прежде, чем прибудут его союзники. Это сражение уже было решено. Однако победа в одном единственном сражении, даже если это означало смерть врага 4-го ранга, не могла помочь истинной цели Грима в этом путешествии. Действия Грима имели бы смысл только в том случае, если бы они помогли построить фундамент для достижения его конечной цели. Гриффисту не дали рухнуть. По крайней мере, пока он не привлечет к себе обоих своих союзников. Там было большое чистое озеро. Поверхность воды была спокойной и гладкой. Он выглядел таким же красивым и чистым, как гигантский сапфир посреди темной, влажной среды болотных болот. Мудрец Ров спокойно стоял на берегу, рисуя посохом на земле простые фигуры. Когда все было закончено, он встал в центре строя со своим деревянным посохом, держа в руках деревянную чашу, наполовину наполненную водой. Затем он начал читать древнее и таинственное заклинание. Его глубокий, низкий голос звенел над прозрачной поверхностью озера. Несмотря на то, что ветра не было, по воде побежала мелкая рябь. Через 7 минут после начала пения его тон стал повышаться, и спокойная вода начала пузыриться, как кипяток. Ближе к концу пения рва поверхность озера начала пузыриться в густой туман. Туман не рассеялся, а вместо этого собрался вместе, образовав массивного водяного гуманоида высотой в дюжину метров. Когда Ров вяло пропел последний слог заклинания, деревянная чаша разлетелась на куски. Жидкость из чаши попала в тело водяного гуманоида, когда тот открыл глаза. Прорицатель воды, Раулунс, 4-й класс. Церемония вызова заняла более 15 минут. Только тогда Раулунс полностью пришел в себя. Он опустил голову и посмотрел на Маута, который был крошечным, как ребенок. Своим глубоким, магнетическим и древним голосом Раулунс заговорил: «Ров, что это ты на этот раз разбудил меня ото сна? Я чувствую это. На этот раз я спал всего 300 лет. Если вы не можете предоставить мне вескую причину, я верну душу воды, которую дал вам, и разорву духовную связь между нами». Он ассимилировал свое тело в естественный источник воды и медленно увеличивал свою силу через тысячи лет сна. Это был метод выращивания и роста Раулунса. Однако этот метод был очень подвержен разрушению внешними факторами на материальном плане. Вот почему Раулунс был в плохом настроении, внезапно пробудившись ото сна, хотя они с Маутом были добрыми друзьями более тысячи лет. «Старый друг, пока ты спал, в болотных болотах произошло многое. Почему вы не чувствуете своей силой, что проснулись? Болотные болота нуждаются в тебе. Мы нуждаемся в тебе. Ты не можешь продолжать спать». Маут с горечью покачал головой, как будто у него не было другого выбора. «Болотные болота». Раулунс на мгновение замер, прежде чем закрыть глаза и сосредоточиться на своих чувствах, как предложил Маут. Как и следовало ожидать от прорицателя 4-го класса воды, любое место с источником воды не могло ускользнуть от его духовных чувств, даже если оно находилось за тысячи километров. Он просто закрыл глаза и некоторое время ощущал, прежде чем открыть их снова. Его спокойные, кроткие глаза теперь были наполнены красным блеском гнева. Почему жизнь в болотных болотах увядает? Почему водный элемент болотных болот плачет от горя? Что же произошло в болотных болотах за те 300 лет, что я спал? Ров поднял голову, и его глаза встретились с глазами Раулунса. Две духовные нити, одна зеленая и одна синяя, соединились. Раулунс сразу понял все, что произошло за последние несколько сотен лет. Магический спортивный народ, мразь, человеческий адепт, война, болот. Взгляд Раулунса стал острым и яростным. Похоже, что источник этого бедствия – волшебные споролюди. Пришло время выгнать этих людей из болот после того, как это закончится. Тем не менее, что происходит с человеческим адептом? Почему я чувствую от него еще более ужасающую ауру? При упоминании адепта человека выражение лица Маута стало неловким. Он адепт огня. Спокойное отношение Раулунса тут же изменилось. Что, Роф, ты с ума сошел? Как ты мог позволить адепту огня четвертого класса разгуливать по нашим болотным болотам? Он нанесет сокрушительный ущерб окружающей среде. Нет, я должен немедленно его выселить. Вода и огонь были не в ладах. Даже не встречаясь с ним, Раулунс уже имел плохое впечатление об адепте огня. Даже если бы Грим был благословлен Элис, он все равно не произвел бы хорошего впечатления на Раулунса. В отличие от него, Грим и Маут были в то время знакомыми и даже друзьями, благодаря тем милостям, которые он оказывал ему. В противном случае Маут никогда бы сразу не мобилизовал четвертые классы на свою сторону для подкрепления, когда он получил сообщение Грима. Конечно, главная причина, по которой Грим смог заставить Маута поддержать его, заключалась в том, что его действия соответствовали благополучию болот. Имея в виду ту же самую цель, наличие дополнительного четвертого класса, такого как Грим, чтобы помочь им, увеличило бы их шансы изгнать спорщиков из болотных болот. К несчастью, Раулунс, которого Ров специально привел в чувство, явно не желал ладить с адептом огня. Как посредник, Маут не мог не чувствовать головную боль при мысли о своем трудном положении. «Старый друг, пожалуйста, помедленнее. Человеческий адепт пришел только за первобытной водой спорщиков. Здесь нет конфликта интересов. Так, очень хорошо, поскольку он не нарушил ни одного из наших правил с тех пор, как вошел в болото, я не найду с ним проблем. Первобытная вода – причина, по которой потери болотных болот были столь велики, весьма вероятно, заключается в том, что споровые люди извлекли всю воду из болот и переработали ее в первичную воду. Хм, адепту человеку нельзя позволять брать с собой первичную воду. Мы просто отправим его в путь с каким-нибудь другим сокровищем позже. Маут не высказал своего мнения по поводу предложения прорицателя. Он только вздохнул. Раулунс не вступал в контакт с адептом огня. Естественно, он не понимал своих истинных сил. Если Раулунс действительно хочет отослать адепта человека таким пренебрежительным образом, то болото, скорее всего, столкнутся с еще одним бедствием. Конечно, понимая своего спутника, Маут понимал, что спорить с Раулунсом сейчас бесполезно. Он мог только вздохнуть и молча начать обдумывать, как бы ему переубедить Раулунса. Как бы то ни было, адепт огня сейчас сражается с Гарифистом из Аграфангорош. Принимая во внимание нашу личную выгоду и наши отношения с адептом, мы должны помочь ему сейчас. Старый друг, на этот раз нам придется положиться на твою туманную телепортацию. Не проблема, мне придется помочь ему в этом деле. Старый друг, подойди ко мне поближе. Ров прошел по поверхности воды и встал рядом с прорицателем. Расслабься, дружище, сейчас мы телепортируемся. Раулуны взволнованно закричали, и их фигуры нырнули под воду, исчезнув без следа. Туман сгустился в углу озера метрах в 50, и появились два странных силуэта. Это юго-западный угол озера Дарксвимп. Дайте мне 2 минуты на подготовку, и мы снова сможем телепортироваться. По моим расчетам, мы должны прибыть к лагерю агров после еще 11 телепортаций. Благодарю вас, в этом нет необходимости. Это все для болотных болот. Мгновение спустя вода замерцала на поверхности озера, и две фигуры снова исчезли. Глава 1208. Глубоко в темном, тусклом грибном лесу. Высокий гриб закрыл своей шапкой темное, тяжелое небо, отчего лесная поляна стала еще темнее, чем была. Флуоресцентные грибы и мох, разбросанные по всему лесу, светились разноцветными огнями. В сочетании со светящимися спорами, плывущими по воздуху, грибной лес выглядел сюрреалистичным и очаровательным, как будто это был мир, взятый из детской сказки. Глядя вдаль из густого грибного леса, можно было увидеть широкую долину, заросшую споровыми растениями. У этих растений были толстые стебли и массивные плоды, совершенно непропорциональные их размерам. Поскольку плоды были слишком большими, каждый диаметром в метр, Они изгибались под крутым углом. Несколько спорапоплей усердно трудились на этом поле споровых растений, их метровые фигуры шаркали между ними. Иногда они копались в земле и собирали сорняки. Иногда они поливали растения зеленым соком, заботливо ухаживая за каждым растением, как за своими детьми. Когда плод созрел, он лопался, и из него вытекал густой вязкий сок. Странный ребенок также вытекал из плода вместе с жидкостью. Когда это произойдет, соберутся спороносцы, отвечающие за споророжденные леса. Они тщательно завернут ребенка в ткань и отправят обратно в деревню. По мере того, как наступал период созревания, рождались один волшебный споребенок за другим. Затем рабочие стали невероятно заняты, и у них совсем не было времени на отдых. Несколько неуклюжих грибных гигантов непрерывно патрулировали окраины спореборнского леса. Миниатюрная фигура спороносца виднелась на плече каждого грибного гиганта. Конечности споролюдей погрузились в тела грибных гигантов, как будто они ассимилировались с гигантскими существами. Именно эта необычная способность спороносцев позволяла им, несмотря на их хрупкие и слабые тела, создавать собственную территорию в порочной среде болотных болот. Они также распространяли споры, чтобы медленно испортить всю землю. Спорщики также не были полностью объединены как народ. Они, как правило, делились на дворян и крестьян. Так называемые магические спорщики, по сути, именовались дворянами. Они часто обладали всевозможными странными магическими способностями и могли позволить испорченным болотным тварям унаследовать эти свои способности. С другой стороны, обычные люди не обладали такими способностями. Они могли работать только в утомительных и изнурительных профессиях, таких как культиваторы, садовники или разведчики. Емеля нетерпеливо ждал в грибном лесу, пока перед ней не появилась подвижная худенькая фигурка. «Дядя Нару, а как обстоят дела в священной стране?» — поспешно спросил Емеля, увидев появившегося спорщика. Фасн уехал. Похоже, что-то случилось в лагере эгров. Он бросился туда, чтобы помочь. Только Зиа остается на страже в священной земле, но он возглавляет армию грибных гигантов. Это будет непросто, чтобы прокрасться к нам. Спороносец, известный как Нару, был пожилым мужчиной. Судя по его внешности, он был уже на исходе своей жизни. Он задыхался только от того, что произнес несколько фраз. «А потайной ход? Существует ли еще тайный ход, который тайно раскопал мой отец? Тайный ход все еще там, но твой побег через этот проход в прошлый раз вызвал подозрения Фахсна. Все это время он искал проход. Он даже установил множество ловушек внутри священной земли в качестве меры предосторожности против любого, кто прокрадется через проход. Даже я не мог получить никакой информации о многих из этих ловушек. Дядя Нару, большое вам спасибо. Ты всегда была самой преданной нашей семье. Ты также был тем, кто наблюдал за тем, как я росла, когда я была еще совсем девочкой. Если все пойдет хорошо на этот раз, пойдем со мной и покинем это место. Принцесса, ты уже отказалась от наследственного господства магических спорцев. Эмилия обиженно вздохнула. Нару, ты никогда не выходил из этих болот. Вы даже не представляете, насколько велик и широк мир на самом деле. Теперь я адепт. Мир адептов – это цивилизация более славная и развитая, чем мир духов. Так называемое наследство предков, которое мы сохраняем вот уже несколько сотен лет, кажется мне не более чем шуткой. Если мы покинем этот отсталый, изолированный мир, мы, спортивные люди, сможем развиваться лучше и быстрее. Кстати, дядя Нару, а как обстоят дела со старыми кланами, которых я просил склонить на нашу сторону? Ваше высочество, вы слишком долго отсутствовали. Многие из старых членов клана уже умерли. Я не осмеливался никого прощупывать из осторожности. Таким образом, мне удалось привлечь на нашу сторону только 7 человек. 7 самых надежных людей, которых я смог найти. Глаза Эмилии загорелись, когда она услышала ответ Нару. «Довольно, более чем достаточно. Мы пойдем по плану. Я проберусь в святую землю и заберу вещи, которые по праву принадлежали моему отцу. Ты собираешь наших людей и готовишь семена. Семена как можно большего количества видов, принесите их все с собой. Помни, когда увидишь, как горит священная земля, приведи сюда всех членов клана. Тогда я приведу вас всех в этот новый мир». Емеля быстро отдал несколько распоряжений и отослал Нару прочь. Она подняла голову и посмотрела на тусклый горизонт. Она проверила сообщение, полученное от вождя клана, прежде чем надеть капюшон и бесшумно прокрасться к священной земле спарцев. Священная земля магических спарцев находилась внутри огромной извилистой пещеры. Если бы кто-то подошел с фронта, они бы наткнулись на гарнизон с каждым шагом и патруль с каждым пятым. По дороге стояли бесчисленные стражники и солдаты. Даже мудрец Ров со всеми его таинственными силами не мог проникнуть в эту пещеру своими чувствами и духом. Естественно, он никак не мог знать, что замышляют эти люди. Человеком, который построил священную землю, был не Фахсн, а отец Амилии в ее прошлой жизни, лидер магического племени спарцев. Вполне естественно, что Фахсн, узурпировавший трон, не знал о существовании тайного хода, ведущего во внешний мир внутри тщательно охраняемой священной земли. Бои на поле боя были по-прежнему ожесточенными. Потеряв свой боевой молот, Грифист был похож на неуклюжего медведя, который безрезультатно гонялся за огненным гигантом. Он был не в состоянии сократить дистанцию ни на йоту. Тем временем, простым взмахом руки, Грим нанес сокрушительные разрушения лагерю агров и Грифисту. Даже при том, что агры имели численное и географическое преимущество, Грим в одиночку уничтожил агров Ангорош. Пока Грим железным кулаком правил полем боя, прибыла первая волна подкреплений. Это был никто иной, как мудрец Ров и прорицатель воды Раулунс, которые проделали свой путь сюда так быстро, как только возможно с помощью туманной телепортации. Хотя они и не принесли с собой подкреплений, одной их принадлежности к четвертым классам было достаточно, чтобы склонить чашу весов. Грифист впал в отчаяние и побежал к лагерю, предоставив Гриму свободно пожинать плоды жизни своих соплеменников. Грим взмахнул руками, и орда огненных тварей ворвалась в лагерь вслед за отступающими людоедами. На мгновение повсюду вспыхнуло пламя, и повсюду послышались крики и вопли агров. Видя, что агры потеряли всякую способность мстить, Раулунс медленно вышел на поле боя напротив Грима. Агры Ангорош потеряли мужество сопротивляться. «Посторонние, вы можете остановиться», — Раулунс спокойно сказал, казалось бы, без какого-либо заметного выражения на его лице, сделанном из водного элемента. «Мы возьмем на себя остальную часть сражения. Ты должен немедленно прекратить свою бойню». «Мм, элементаль воды не был на нашей стороне». Грим был смущен враждебностью, выраженной элементалем воды, и не мог не посмотреть на Маута с выражением крайнего замешательства. Маут горько усмехнулся, достал маленький шелковый мешочек и бросил его Гриму. «Это награда за то, что ты сделал до сих пор. Что же касается сражения здесь, то сделайте перерыв. Наша главная цель сегодня – Фахсн. Будет лучше, если мы заставим Грифиста подчиниться, а не просто убьем его». «Подчиниться?» – Грим холодно рассмеялся. «Мы еще не поймали вождя агров, а ты уже думаешь заставить его подчиниться? Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы уничтожить лагерь агров, будет слишком поздно, когда прибудет их подкрепление. Адепт-человек, зная свое место». По какой-то причине прорицатель воды Раулунс не испытывал к Гриму ни малейшей симпатии. «Как мы поступим с вождем агров, это внутреннее дело болотных болот. Такому чужаку, как вы, не место указывать нам, что делать». Выражение пылающего лица Грима на мгновение застыло, когда он услышал ответ Раулунса. Он пристально посмотрел на прорицателя и наконец кивнул. «Очень хорошо, очень хорошо. Поскольку речь идет о ваших болотных болотах, я должен сделать перерыв». Сказав это, Грим взмахнул рукой, и посох полетел в его руки из-за огненного столба. Без огневой мощи от посоха, огнемет начал взрываться, наконец рассеиваясь в сыпучие искры. Огненные существа, вступившие в бой, тоже начали расходиться, быстро исчезая без следа. Внезапно, только 12 болотных гигантов остались преследовать отступающих агров. Поле боя вдруг показалось мне странно одиноким. Хаэм, Раулунса не беспокоили действия Грима. Он начал петь, стоя в пруду. Водные гуманоиды начали подниматься из воды, мгновенно образовав огромную армию водных элементалей. Эти водные элементалы были только первого и второго сорта, но они пришли в шокирующем количестве. Они быстро двигались по поверхности воды, быстро заменяя огненных тварей на поле боя и снова создавая численное преимущество над людоедами. Глава 1209. Люди, привыкшие быть самой важной персоной, иногда ведут себя как идиоты, даже если они невероятно умны. Несмотря на то, что Грим был готов к тому, чтобы его использовали как приманку, чтобы выманить Фасна, он все еще злился на неблагодарность Раулунса. Грим уже испытал на себе упрямство создания из элементума. Поэтому Грим отошел в сторону, когда водный прорицатель начал тыкать в него пальцем и выискивать неприятности. Он решил молча наблюдать. Однако, несмотря на то, что этот прорицатель воды был не самым острым инструментом в сарае, он действительно был очень силен. Не обращая внимания на все остальное, одной этой способности вызывать элементалей было достаточно, чтобы шокировать и удивить Грима. Количество водных элементалей было подавляющим. Когда Грим вызвал огненных тварей раньше, их было всего 4 или 5 сотен, в лучшем случае. Тем не менее, существование Огнегуба позволяло новым огненным существам непрерывно вытекать из плана огненного элемента. Вот почему казалось, что им нет конца. Однако этот водный прорицатель был действительно очень впечатляющим. Одним взмахом руки он вызвал целую орду водных элементалей, насчитывающую тысячи человек. Армия водной стихии, даже если она состояла только из низкопробных индивидуумов, все равно была значительной силой. Все, что каждый из них должен был сделать, это выпустить простую водяную стрелу. В глазах Грима такая мощь не могла быть ничем. Тем не менее, против этих варварских агров без каких-либо дальних атак, армия водной стихии была ужасающим противником. Среди агров могло быть несколько шаманов-людоедов, способных творить простые заклинания, но их было слишком мало. Они могли только сновать вокруг смертоносных и неудержимых водных элементалей, даже не имея возможности отомстить. Водяные стрелы со свистом рассекали воздух по всему большому лагерю, а Грим наблюдал за ними со стороны. То, что последовало за этим, были крики агонии и предсмертные агонии агров Ангорош. Агры Ангорош были действительно крепкими. Они могли даже выдержать атаки 7 или 8 водных элементалей и броситься на них, чтобы разбить их в лужи. К сожалению, хотя они и могли противостоять атакам 7 или 8 водных элементалей одновременно, 17 или 18 водных элементалей были слишком много. Воины-людоеды продолжали рычать в гневе, поднимая свои деревянные щиты и каменные молоты, чтобы защитить свои жизненно важные точки. Они взвыли изо всех сил и бросились на водяных элементалей. Пью, пью, пью. Водяные стрелы падали, как яростные дождевые капли, громко звеня, когда ударялись о щиты и тела агров. Некоторые медленные и болотные заклинания были также смешаны с градом водяных стрел, брошенных высокосортными водными элементалями. Агры, пораженные этими заклинаниями, взревели от ярости. Их глаза были налиты кровью от того, как сильно они напрягались, но их ноги все еще были прикованы к месту, как будто они были приклеены к земле. Они были медлительны, как черепахи. Стратегия элементаля воды была очень проста: шквал водяных стрел и замедлений. И все же это было потрясающе эффективно и мощно. Их обида не казалась такой разрушительной или жестокой, как у огненных тварей, но несчастные агрангорош могли только умереть, полные негодования, под непрерывным дождем водяных стрел. Они были лишены всякой возможности сопротивляться. Грим вернулся из своего огненного гиганта в человеческий облик. Он молча наблюдал, как сражается армия водной стихии. Несмотря на то, что он не испытывал доброжелательности к суровым раулунам, армия водной стихии, которую он призвал, была потрясающе мощной. Если бы его армия огненных существ сражалась против армии водной стихии Раулунса, то Раулунс, несомненно, был бы тем, кто победит. Дело было не в том, что огненные элементалы были слабее водных. Скорее потому, что огненные существа были всего лишь пушечным мясом, которое Грим временно вызвал из другого мира. Они не были его непосредственными подчиненными. Между тем, армия водной стихии была дисциплинированной, и те немногие высшие чины, которые служили их командирами, были достаточно умны. Вполне естественно, что Грим проиграет, противопоставив слабую армию огненных тварей настоящей, дисциплинированной армии. Тем не менее, если Грим сможет собрать армию магических машин из клана, он будет полностью уверен в сокрушении этой армии водной стихии. Сражение требует спокойствия, хладнокровия и ума. Вы, пироманы, всегда слишком импульсивны, плохо подходите на роль превосходных генералов. Не удержался от восторженного тона прорицатель воды Раулунс, увидев, как удачно складывается для них ситуация. Услышав его голос, Грим раздраженно нахмурился. Хаем, не имеет значения, сколько там низкопробных существ. Они все еще являются пушечным мясом в глазах истинных силовиков, раздавленных одним взмахом руки. Усилия, потраченные на обучение всех этих маленьких ребят, лучше было бы использовать для укрепления себя. Насколько может помочь это пушечное мясо, когда вы сталкиваетесь с противником того же класса? Гриму уже не нравился этот прорицатель водных стихий. Он тут же упрекнул Раулунса, ничего не скрывая. Прорицатель воды невольно прищурился, услышав ответ Грима. «Ты хочешь сказать, что ты сильнее меня? Не обязательно. Кто может сказать наверняка? Мы еще не дрались». Грим все еще казался спокойным и собранным. «Вы, видя, как вспыхивают страсти и растет напряжение», Сейдж-Маут почувствовал, что у него разболелась голова. Он тут же перебил ее. «Хорошо, хорошо, давайте пока не будем обсуждать эту проблему. Слушай, кажется, Гарифист появился снова». Действительно, вождь агров Гарифист снова появился в центре лагеря после того, как спрятался, чтобы обработать свои раны. Он достал откуда-то найденную каменную палку и начал ею размахивать. В мгновение ока он уничтожил эскадрилью из почти сотни водных элементалей, даже несмотря на то, что высокосортные водные элементалы яростно швыряли замедлители в Гарифиста, разница в их классах была слишком очевидна. Ему удалось противостоять большинству заклинаний. Даже случайные чары, которые действовали на него, не действовали на него больше, чем на полсекунды. После непродолжительного лечения Гарифист снова наполнился энергией. Он встряхнул своим толстым телом и зашагал по полю боя громовыми шагами. Армия водной стихии останавливалась, куда бы он ни шел, и когда бы он ни взмахивал своей палкой. Низкосортные водные элементалы были раздавлены в капли воды страшной ударной волной, когда они приблизились к Гарифисту. Вождю агров было наплевать на сотни водяных стрел. Один за другим он разбил высокосортных водных элементалей на капли воды. И это было после того, как Грим украл молот Гарифиста. В противном случае потери армии водной стихии только увеличатся. Гарифист такой же свирепый, как всегда. Грим не удержался и захлопал в ладоши, когда взглянул на Раулунса и спросил. «Парень, который много болтает, просто будет сидеть и смотреть, как его подчиненных убивает враг. Хе-хе, может быть, если ты призовешь еще несколько армий водной стихии, то сможешь измотать вождя агров». Маут сразу же понял, что все идет наперекосяк, когда услышал холодные слова Грима. Однако было уже слишком поздно. Прорицатель воды Раулунс яростно фыркнул и закричал. «Не думайте, что только вы, пироманы, можете править полем боя. Мы, водяные элементалы, обладаем ужасающей мощью, которую вы даже представить себе не можете. А теперь позвольте мне показать вам силу нас, водных элементалей». Сказав это, Раулунс мгновенно превратился в волну и хлынул на поле боя. Форма волны. Это была физическая форма, которую водный прорицатель принимал, когда двигался с большой скоростью. Его появление сразу же привлекло внимание и настороженность Гарифиста. Оба они были ветеранскими электростанциями болотных болот. Естественно, они очень хорошо знали друг друга. Гарифист смотрел, как волна вздымается перед ним и превращается в гуманоидный силуэт. Он взмахнул палкой и громко крикнул. «Раулунс, ты собираешься уничтожить всех нас, ангорошагров?» Волна поймала по пути нескольких агров. Теперь, когда он вернулся в свою гуманоидную форму, Раулунс медленно вытащил полумертвых агров из своего тела и отбросил их в сторону. Он напустил глаза и посмотрел на вождя агров, спокойно говоря: «Гарифист, выйди из союза со спороносцами, разорви все связи с ними, и я все еще могу позволить тебе и твоему народу жить в болотных болотах. Иначе...» Раулунс махнул рукой, и большое количество тумана поднялось от прудов, рек и болот поблизости, образуя тысячи водяных стрел. Эти холодные стрелы сверкали, отражая свет от тусклого неба. Они медленно изменили направление и указали прямо на Гарифиста, который все еще стоял с палкой в руках. Лицо Гарифиста потемнело. Вызванные Раулунами водяные стрелы были совершенно несравнимы со стрелами, используемыми низкопробными водными элементалями. Гарифист был способен выдержать сотни водяных стрел и начать буйствовать раньше из-за своего мясистого тела и устрашающего сопротивления элементума. Эти низкокачественные стрелы не могли даже пробить его кожу, прежде чем разбрызгаться в капли воды. Он не будет их бояться, сколько бы их там ни было. Однако водяные стрелы Раулунов содержали огромное количество водного элемента. Даже Гарифист нахмурился, когда почувствовал их присутствие. Быть убитым тысячу водяных стрел даже вождь агров не мог не выдать страха при мысли об этом. Однако как раз в тот момент, когда вождь агров был загнан в угол и колебался над своим выбором, на поле боя раздался низкий, гулкий голос. «Раулунс, похоже, после такого долгого сна твои мозги превратились в кашу. Помощь чужаку сразиться с товарищем из болотных болот – это то, что вы делаете. Это и есть прорицатель воды, ХМ. Когда раздался голос, туман рассеялся, и на поле битвы появились две одинаково высокие фигуры. Фахсн и Крах, наконец-то они здесь. Зрачки Грима сузились. Наконец, то он мог расслабиться. Глава 1210. Фахсн появился на поле боя на плечах исключительно колоссального грибного гиганта. Это был страшный грибной гигант, который достиг четвертого класса начальной школы. Все его тело было покрыто пушистыми зелеными грибами, а от двух верхних конечностей отделилось несколько похожих на кальмаров щупалец. Эти отростки постоянно извивались и растягивались, создавая тревожное зрелище. Полуметровый спороносец, покрытый странными татуировками, спокойно стоял на плече грибного гиганта. Его руки и ноги слились с телом великана. Издалека любой бы воспринял этого спороносца как аксессуар на теле грибного гиганта четвертого класса. Трудно было представить, что такой ничтожный и крошечный человек управляет таким огромным существом. Рядом с грибным гигантом стоял еще один такой же массивный гигант. Тело гиганта было покрыто зеленым мхом, паразитическими водорослями и множеством луковиц и язв. На первый взгляд болотный гигант не слишком отличался от других болотных гигантов, которых Грим видел до сих пор. Однако, внимательно прислушавшись, Грим смог уловить неистовую и порочную ауру силы внутри тела болотного гиганта. Несколько электростанций болотных болот, которые стояли перед Гримом, ярко светились красным подсканирующим чипом. Грим мог упасть от любой их руки, если не будет осторожен. Даже вождь тигров, которого Грим уже победил, обладал способностью и силой убить его, если представится такая возможность. Никто никогда не должен ослаблять бдительность перед противником четвертого класса, пока он не будет по-настоящему и полностью побежден. Раулунс больше не сдерживался, когда увидел, что прибыло вражеское подкрепление. Почти в то же мгновение, когда появились Фахсн и Крах, тысячи водяных стрел взвыли и полетели в сторону Гарифиста. При виде этого Гарифист запаниковал. Толстая каменная глыба в его руках немедленно начала раскачиваться, сбивая, дробя и разбивая большую часть водяных стрел. Однако дождь водяных стрел все еще бил его по всему телу, делая его похожим на кабана со щетинившейся шерстью. Это было ужасное зрелище. Однако телосложение Агра четвертого класса было внушительным. Даже получив столько ран, он был ранен, но не мертв. На самом деле, это были только легкие травмы для него. Гарифист защищал свои жизненно важные точки оружием и старался не попадать под удары стрел. Он задыхался от усталости и, наконец, перестал размахивать каменной палкой. Он посмотрел на свое тело, покрытое водяными стрелами, и яростно фыркнул. Сильные ударные волны прокатились по его телу, когда все стрелы мгновенно рассыпались, уносимые вместе с каплями его фиолетовой крови. Гарифист перенес эти раны, лишь нахмурившись. Все мышцы на его теле напряглись, и сотни ран были запечатаны одновременно, предотвращая дальнейшую потерю крови и выносливости. После всего этого Гарифист окончательно пришел в себя. Он подошел к своим товарищам и сердито посмотрел на врагов. Прорицатель воды Раулунс хотел продолжить преследование вождя агров, но мудрец Ров позвал его обратно. Обе стороны шагнули вперед и уставились друг на друга через пруд шириной в сотню метров. С одной стороны был болотный мудрец Ров, прорицатель воды Раулунс и легендарный адепт огня Грим. С другой стороны, у вас был предводитель магических спорцев, Фахсн, болотный лорд Крах и вождь агров Гарифист. Подумать только, на таком маленьком поле боя присутствовали 6 четвертых классов. Если бы кто-нибудь стал свидетелем этой сцены, известие о ней наверняка потрясло бы всех местных жителей болотных болот. Такое событие редко случалось за десятки тысяч лет истории болотных болот. На самом деле, это может быть беспрецедентно. В конце концов, продолжительность жизни существ в духовном мире была в дюжину раз больше, чем у обычных животных обычного плана. Следовательно, они смотрели на проблемы и их решения совершенно по-разному. Ответы часто были очень медленными. Если бы Грим не вмешался в это дело, конфликт продолжался бы еще 100 или 200 лет, прежде чем разразиться.